Глава 7. К большой нашей удаче хунхузы так увлеклись воровством топлива, что не сразу заметили приближение Афины и еще двух малых кораблей поддержки. Я приказал продолжать хранить радиомолчание, чтобы не спугнуть добычу, и не переставал удивляться беспечности Гофэня и его вахтенных операторов. Ведь двигатели у нас работали на полную мощность, и не заметить такого всплеска энергии на расстоянии чуть более миллиона километров было попросту невозможно. Тем не менее, пока мы, так сказать, подкрадывались к Абдул-Кадиру, тот, как ни в чем не бывало, замер, пристыковавшись к топливозаправщику, и продолжал закачивать в свои полупустые баки интарий. Надеюсь, Гуфэнь по старой пиратской привычке ничего с командой танкера плохого не сделает. В ином случае, хунхузам не сдобровать, перебью всех, как бешеных собак, без тени жалости. У меня чесалась рука нажать кнопку вызова мостика Абдул-Кадира, чтобы поскорее узнать о судьбе экипажа топливозаправщика. Но я сдерживался, потому как не хотел вспугнуть пиратский корабль. Афина в любом случае догнала бы линкор Гуфэня. Кафтаранг Жила уже почуял кровь и точно не дал бы хунхузам уйти. Скорость моего линкора превосходила скорость Абдул-Кадира на целых 4 единицы. Однако все эти догонялки, которые обязательно начнутся, как только пираты поймут, что попались на крючок, приведут к все той же потере драгоценного времени, которого у нас с Аристархом Петровичем оставалось не так уж много. По моим расчетам, корабли командора Ричардсона, а может быть и лично он сам, должны были прибыть к интересующему нас переходу часов так через 5-6. За это время мне необходимо было, первое, каким-то образом реквизировать линкор Абдул-Кадир, второе, прибыть к вратам Бессарабия Мадерский пояс и разгромить местную эскадру османов, и, наконец, третье, успеть уничтожить запасы интария и аккумуляторных стержней на местной таможенной станции. О том, чтобы я с такими малыми силами, которые имел в наличии после всех своих побед, еще и оставался у перехода и продолжал его контролировать, речи, конечно же, пока не шло. Итак, 3 пункта. И на все 5, от силы 6, если сильно повезет, 7 стандартных часов. Как я успею все это за отведенное время? Я еще сам, если честно, не понимал. Однако сложить руки и плакать о невозможности что-либо сделать этим делу точно не поможешь. Поэтому сомнения в сторону и на всех скоростях вперед. «Аристарх Петрович, переходи на форсаж», — приказал я, когда расстояние между Афиной и Абдул-Кадиром сократилось до миллиона километров. «После активации ускорения они точно нас заметят, господин контр-адмирал», — напомнил мне Кафтаранг. «Через минуту-другую заметят в любом случае», — ответил я. «Так что чем раньше разгонимся, тем меньше дадим времени нашим жадным до интария друзьям на подготовку к бегству. Сообщите на Рорк и Чонси, чтобы продолжали движение с прежней скоростью и ускорение не включали. Ненароком попадут под раздачу, а орудия Абдул-Кадира могут, если пираты постараются и будут точны, моментально расщепить на атомы корабли наших американских союзников». «Что это вы так беспокоитесь о судьбе Янки?» — удивленно спросил меня Кафтаранг. «Что-то раньше за вами, господин контр-адмирал. Особую любовь к американцам я не замечал. Во-первых, не Янки, а Дикси», — поправил я Аристарха Петровича. «Ай, все забываю», — отмахнулся тот, делая недовольную мину на лице. «Однако для меня они все одним миром мазаны. А во-вторых, привыкай, что это наши новые боевые товарищи». «Вот к этому факту я уж точно не привыкну никогда», — запротестовал Кафтаранг, сжимая кулаки и вспоминая, как провел в плену американцев последние несколько суток, до того момента, пока я не вытащил его и остальных с БДК, превращенного во временный летающий лагерь для военнопленных. «Привыкнешь», — коротко ответил я. «А, кажется, понял. О жизни какой из Дикси вы беспокоитесь в первую очередь?» Как мне показалось, несколько ехидно и даже зло усмехнулся Кафтаранг, многозначительно при этом на меня посмотрев. Я даже на минуту отвлекся от наблюдения за действиями Абдул-Кадира, который, кстати, по-прежнему никак на наше приближение не реагировал. «Что за намеки, Кафтаранг?» — нахмурился я, сразу поняв, кого имеет в виду Аристарх Петрович. «Но это маленькая, стреляющая глазками, лейтенант-командор с фрегата Кападана», — типа пояснил мне Жила. «Я сразу понял, кого вы имеете в виду», — прервал я Аристарха Петровича, смерив Кафтаранга хмурым взглядом. Тот сразу осекся, осознав, что ляпнул лишнего, и не захотел продолжать диалог. Я тоже не желал разговаривать сейчас на столь личную тему, тем более с не таким уж близким мне человеком, и к тому же в присутствии двух десятков членов экипажа Афины. Однако я не мог не произнести последней фразы, чтобы всем и прежде всего Кафтарангу Жили стал понятен четкий момент. «Никогда больше не поднимайте подобных тем, капитан», — сказал я, строго взглянув на Аристарха Петровича, который, в свою очередь, смутился и не знал, куда себя деть. «Если хотите, чтобы мы продолжали сражаться вместе и оставались верными товарищами, вы меня услышали?» «Каждое слово, господин контр-адмирал», — вымолвил Жила краснея. «Я прошу прощения». «Оставим», — прервал его я, не собираясь выслушивать ненужные извинения и не желая мучить человека, по лицу которого было видно, что тот искренне раскаивается. «Сосредоточимся на деле. 500 000 километров до Абдул-Кадира, господин контр-адмирал», — между тем сообщил мне дежурный оператор. «Корсары, кажется, нас наконец-то заметили, Александр Иванович». И действительно, на максимально приближенной проекции карты я увидел, как пиратский линкор убирает магнитные тросы и начинает отход от танкера. Теперь можно было смело выходить с хунхузами на связь. «Соедините меня с мостиком Абдул-Кадира», — отдал я распоряжение оператору связи. «Готово, господин контр-адмирал», — моментально откликнулся тот. Через пару секунд передо мной на экране возникла смазливая мордашка нашего доброго знакомого Гуфэня. Пират сначала смотрел на меня широко открытыми глазами, видимо, не веря, что я жив и здоров, а потом расплылся в неестественной улыбке. «Привет, адмирал пацан», — запищал Гуфэнь, показывая мне свои редкие зубы. «Ты живой, я радостный». «Что-то не вижу этой самой радости у тебя в глазах, мой старый боевой друг», — хмыкнул я, понимая, что капитан пиратов рад меня видеть не больше, чем змею у себя на груди. «Рады, рады, очень улыбаюсь», — запротестовал Гуфэнь, разинув рот еще шире. «Просто не ждал увидеть живым, растерялся». «Вижу, что растерялся», — кивнул я в сторону голограммы карты у себя за спиной, где показывалось, как Абдул-Кадир, разрывая топливные шланги и толкая своим корпусом танкер, пытается развернуться, чтобы убежать. «Куда это ты так торопишься, дружище Гуфэнь?» Продолжил я издеваться над засуетившимся Гуфэнем. «Я с распростертыми объятиями лечу к тебе, а ты собрался улетать». «Очень спешу, адмирал пацан», — залопотал Хунхус, бегая глазками. «Некогда, извини». «Так куда же ты?» «В портал врат на Мадьяр», — без зазрения совести соврал Гуфэнь. «Не ври, там османские крейсера и галеры стоят», — улыбнулся я. «Да?» Хунхус закосил под дурачка. «Откуда знаешь?» «На сканеры дальнего обнаружения посмотри, сам увидишь». «Где такие сканеры?» Гуфэнь близоруко склонился над пультом, не понимая, о чем я веду речь. «Так ты до сих пор их еще не активировал?» «Тут до меня дошло, почему хунхузы не убегали от нас так долго. Эти балбесы, оказывается, до сих пор не пользовались дальними радарами, по привычке включая лишь стандартные сканеры». Такие же, кстати, по типу, что были установлены на их прежнем корабле. Корабле, который я уничтожил при нашем первом свидании с Гуфэнем и его разношерстной командой. «Да где же они включаются?» — нервничал Хунхус, крича на своих офицеров и пытаясь разобраться с аппаратурой пульта управления. «Сейчас-то зачем тебе сканеры?» — рассмеялся я, видя суету, которая происходила на мостике Абдул-Кадира по ту сторону экрана. «Сейчас не нужны, ты прав, адмирал пацан», — согласился Гуфэнь, перестав шарить глазками по пульту. — Сейчас лучше включу форсаж. — Он тебе тоже не поможет, — покачал я головой. — Это почему так сказал? — Гуфэнь уставился на меня, перестав улыбаться. — Так я уже в 400 000 километров от Абдул-Кадира, — ответил я, снова кивая на карту. — Не знаю, успел ли ты дозаправиться, но даже если и успел, то покинуть место нашего скорого свидания я тебе не позволю. — Свидание? — Гуфэнь не сильно разбирался в моем странном лексиконе, но по взгляду и намекам понял, что русский адмирал летит к нему не для дружеской беседы. «Не хочу свиданий, ты не в моем вкусе», — посмотрев на меня, замотал головой пират, после этого рявкнув своим операторам, чтобы те поторопились с запуском силовых установок. «Отстань!» «Ты сбежал из сектора сражения, паразит!» Я тоже перестал улыбаться, показывая, что шутить больше не намерен. «Не забыл?» «Гуфэнь, язык наружу, сделал все, что мог для адмирала-пацана и адмирала-старика», начал оправдываться Хунхус, имея в виду меня и Танадрейка. «Гуфэнь атаковал, Гуфэнь стрелял, Гуфэнь ругал янки последними словами. Если бы хоть что-либо из вышеперечисленного помогло, разговор был бы другой, но...» Покачал я головой. «Не мои проблемы». «Почему удрал?» Задал я вопрос. «Хотя зачем задавал? Ведь ответ и так был понятен». «Отстань, говорю». «Ладно, разговаривать до бесконечности я с тобой не намерен», — махнул я рукой, устав от глупых отговорок пирата. «Давай не глупи, Стопори двигатели и деактивируй орудия, чтобы у твоих канониров не возникло желания помериться со мной силами. Черный дракон лучше твоей Афины, важно заявил Гуфэнь. Лучше не подходи. Какой такой черный дракон? Поначалу не понял я. А, это ты так переименовал свой корабль? Да, теперь это черный дракон, первый линкор хунхузов, лучший линкор, ответил Гуфэнь. Так что не приближайся, сожгу. Во-первых, никакой это не черный дракон, поправил я пиратского капитана. В смысле? Больше тебе скажу, это даже не Абдул-Кадир, продолжал я. Не понял. Я пока не знаю, какое имя дать второму линкору своей новоформирующейся эскадры, но уж точно он не будет носить ни первое, ни второе название, ответил я, пожимая плечами. Ну как ты себе это представляешь? Русский дредноут первого класса, который сражается под каким-то непонятным именем. Нет, конечно. «Ты на что это намекаешь, адмирал-пацан?» Гуфэнь выпучил на меня глаза и вплотную приблизил свою физиономию к экрану. «Не намекаю, а прямым текстом говорю, как будет в скором времени», пожал я плечами, поворачиваясь и обращаясь к Аристарху Петровичу. «Приказ канонирам главного калибра. Цель — палубные батареи Абдул-Кадира. Огонь по готовности после пересечения линии в 200 тысяч километров. Слушаюсь, господин контр-адмирал». Вытянувшись по струнке, выпалил Кафтаранг Жила, при этом зыркнув через экран на Гуфэня ненавидящим взглядом. Видимо, Аристарху Петровичу до сих пор было не по себе после нашего последнего с ним разговора, что все свои негативные эмоции он сейчас решил выместить на бедолаге Гуфэни. «Орудия наведены на цель!» «Эй, вы там!» — пират замахал четырьмя руками, своими двумя и двумя манипуляторами. «Убирайтесь, я вам говорю! Убью! Не подходи, адмирал-пацан! У нас договор!» По возрастающим децибелам визга Гуфэня я понял, что тот не на шутку испугался. И ведь было чего бояться. Пиратский линкор не успел оторваться от погони. Слишком долго хунхузы возились у танкера. Более того, Абдул-Кадир, или как его перекрестил Гуфэнь «Черный дракон», не мог на равных противостоять Афине, и по совокупной мощи был сейчас не сильнее легкого крейсера. На Абдул-Кадире не работали защитные поля, кроме фронтального. Треть орудийных платформ была деактивирована. А если учесть явно невысокую точность хунхузских канониров, которую те демонстрировали уже не первый раз, любому маломальски разбирающемуся в военном деле человеку было понятно, что шансов на победу у Гуфэня надо мной не имелось ни единого. «Даже не пытайся», — мотнул я головой, угрожающе посмотрев на пирата.